Если бы в условиях, менявшихся под Парижем перспектив на протяжении месяцев, отмеченных формулой «под Парижем без перемен», враждебным элементам и недоброжелательным нечестным друзьям, недостатков которых не ощущалось ни при одном из дворов, удалось достигнуть соглашения между остальными державами или хотя бы между двумя из них и сделать нам предостережение или предложить вопрос, внушенный якобы человеколюбием, то никто не мог предвидеть, как скоро подобный почин развился бы в общую на первых порах дипломатическую позицию нейтральных держав. Национал-либеральные парламентарии писали друг другу в августе 1870 года, что всякое постороннее мирное посредничество должно быть безусловно отклонено, но не поставили меня в известность, как избежать этого, если не путем быстрого захвата Парижа. Граф Бейст сам озаботился тем, чтобы доказать, как честно, хотя и безуспешно, пытался он добиться коллективного посредничества нейтральных держав. Он напоминает, что уже 28 сентября он дал инструкцию австрийскому послу в Лондоне, а 12 октября австрийскому послу в Петербурге отстаивать мысль, что лишь коллективный демарш может рассчитывать на успех. Два месяца спустя он просил передать князю Горчакову: «Момент для вмешательства, быть может, наступил». Он воспроизводит депешу, направленную 13 октября, в самый критический для нас момент, за две недели до капитуляции Метца графу Вимпфену в Берлин и оглашенную им там. Бросается в глаза, что граф Вимпфен счел нужным огласить эту инструкцию. В ней указывалось только, что в одном определенном случае ему надлежит высказаться в соответствии с инструкцией. В этой депеше он ссылается на мой меморандум, которым я еще в начале октября обращал внимание на последствия, какие должно было повлечь за собой сопротивление Парижа с его двухмиллионным населением, продолженное вплоть до истощения запасов продовольствия, и совершенно правильно указывает, что моей целью было снять ответственность за это с прусского правительства. Исходя из этой предпосылки, продолжает он, я не могу скрыть чувства, испытываемые мной тревоги, что со временем часть ответственности перед судом истории пала бы на нейтральные державы, если бы они с безмолвным равнодушием позволили создавать на их глазах угрозу неслыханного бедствия. Я вынужден поэтому просить ваше превосходительство в том случае, если в беседе с вами будет затронут этот вопрос, откровенно выразить наше сожаление, что при таком положении, когда королевско-прусское правительство предвидит возможность катастрофы, как следует из вышеприведенного меморандума, имеет место, тем не менее, самое решительное стремление отклонить какое бы то ни было мирное воздействие со стороны третьих держав. Не попечение о собственных интересах заставляет правительство Австро-Венгрии сетовать, что в столь серьезный момент совершенно отсутствует влияние нейтральных держав в пользу мира. Но оно не может, однако, таким же образом, как это недавно сделал Санкт-Петербургский кабинет, одобрить и рекомендовать полнейшее воздержание непричастной Европы. Оно, напротив, считает своим долгом заявить, что оно еще верит в общеевропейские интересы и предпочло бы мир, заключенный с помощью беспристрастного воздействия нейтральных держав, истреблению дальнейших сотен тысяч людей.